Глава 17. Настя. В шоке распахиваю глаза, когда Оля заказывает мою любимую песню и берет микрофон. Вопросительно смотрит на меня, когда я начинаю пищать и топаю ногами от предвкушения. «Не-не, я не буду петь эту песню», — отмахиваюсь от второго микрофона. «Ну, Настя, я очень хотела послушать, как ты поешь». Умоляюще смотрит на меня Оля. «Мне Стас очень много рассказывал о твоем таланте». Нервно смеюсь. «Да, я тот еще талантище. Обещаю спеть, но только после танца». Тыкаю в сторону полупустой площадки в центре зала. Оля довольно кивает и радостно хлопает в ладоши. Оборачиваюсь к Марку. Он мотает головой. «Извини, сладкая, я не танцую». Наклоняется над моим ухом, когда я надуваю губы. «Поверь мне на слово, это жалкое зрелище. Я завязал с танцами еще в школе, в 10 классе». «Почему?» Меня пронзает вспышка интереса. Марк усмехается одновременно с моим любимым братцем. Смотрю на развалившегося в кресле Стаса. Но он будто бы не замечает моего требовательного взгляда. «Потом как-нибудь расскажу. А может, не расскажу. Там ничего интересного не было, Настёныш. Иди танцуй, я отсюда заценю». Хмыкаю. «Ну, сама так сама. Зануда». Успеваю отскочить прежде, чем Марк поймает меня и накажет за мой неконтролируемый язык. «Я танцевать». Делаю ручкой и сбегаю по лестнице. Столы в караоке огорожены перилами, а площадка для танцев находится как бы внизу, и она прекрасно просматривается с того места, где сидит троица. Стараюсь расслабиться под звуки знакомой мелодии. Не могу сдержать удивление, когда слышу голос Оли. У нее отлично получается. Не профи, конечно, но по сравнению с тем, что мы сегодня успели услышать, она таки настоящий ас. Откидываю ненужные сейчас мысли и погружаюсь в танец. Через несколько движений ощущаю на плечах руки. Довольно улыбаюсь от мысли, что Марк все же передумал и решил присоединиться ко мне. А потом до меня доходит, что руки не Марка. И вообще, пока я танцевала, на танцполе появилось довольно много народу. И сейчас тут даже тесновато. А Марка и брата Соли я просто не вижу за всеми извивающимися телами. Меня накрывает паника. Я стараюсь трезво оценивать ситуацию. А посторонние руки тем временем ползут по спине вниз. Оборачиваюсь и уже открываю рот, чтобы наорать на нахала, но руки испаряются, а передо мной вырастает напряженное тело Марка. Выдыхаю от облегчения. «Руки убрал, иначе я их тебе укорочу». Низкий рык слышен даже на фоне музыки. «А ты кто такой, пацанчик?» Перед нами стоит амбал побольше Марка. Прячусь за спину оленина, а у самой трясутся коленки от мысли, что Марк по габаритам проигрывает этому наглецу. «Я непонятно выразился? Или ты вдруг забыл русский язык?» Бесится Оленин. По его частому дыханию становится ясно, что отступать он не намерен. Врезаюсь лбом между его лопаток, мысленно умоляя его заткнуться и не доводить до рукопашной. Потому что страшно, страшно, что эта горилла размажет Оленина по стенке, и мне крышка. И я даже забываю, что где-то там в глубине толпы сидит еще и Стас. «Я ее первый увидел». Скалится незнакомец. Они стоят довольно близко к друг другу, и мне не составляет труда разобрать их диалог. «Я с ней пришел, идиота кусок. Еще скажи, что она с тобой». Незнакомец будто специально нарывается на скандал и не замечает, что я стою за Марком и не собираюсь от него убегать. «Скажу. Дальше что?» «А какого она тогда тут своей жопой трясет?» «У меня вытягивается лицо от услышанного. Это я трясу?» «Да парень явно что-то себе нафантазировал». «Потому что это танцпол, придурок. Трясет всем, чем захочет. Это не дает тебе права руки распускать на любую, кто тут танцует». К нам сквозь толпу протискивается охранник, и мне становится немного легче дышать. «Эй, Женька, ты же обещал не нарываться на неприятности». Бас заглушает песню, и в зале смолкает музыка. «Да что ты сразу?» Дает заднюю этот самый Жека. «Я тебе говорил, еще один скандал, и ты сюда дорогу забываешь». Выдыхаю. «Боже, спасибо вам, дядечка, что пришли на выручку. Да если бы не Марк, я бы рассыпалась перед охранником в извинениях». «На выход. Мне не нужны проблемы с клиентами». «Я тоже клиент». «На выход», — жестко повторяет охранник. Выталкивает Джеку из танцпола, и я провожаю их взглядом до выхода. Плечи Марка расслабляются, он поворачивается ко мне и прижимает к себе. Испугалась. Киваю. Что за диктаторские замашки? Если девушка одна, то ее сразу надо лапать и хватать, как пещерному человеку. Марк зарывается ко мне в волосы и выдыхает. Вот так и отпускает тебя от себя, блин. Еще уволокут куда-нибудь в пещеру. Обнимаю его за талию и расслабляюсь. Даю себе установку, что кризис миновал, драки не будет. Блин, я так испугалась, что он тебя ударит. Марк отстраняется и вопросительно гнет бровь. Ты сомневалась, что я в состоянии тебя защитить? И мне очень не нравится выражение его лица в этот момент. Будто бы я за живое взялась, еще и сжала до боли. Стискиваю его изо всей силы. Ты дурачок, что ли, Оленин? Я вообще-то о тебе беспокоилась, а не думала о том, что ты слабый. Я бы постоял за тебя, можешь не сомневаться. Сцепляю зубы так, что желваки ходуном ходят. Ты меня слышишь вообще? Повышаю голос. Встаю на носочки, чтобы оказаться с ним на одном уровне. Глаза Марка темнеют, или, может быть, это игра света. В помещении полумрак, и только софиты изредка прорезают пространство вокруг нас. Я тебя услышал. Продолжает упрямиться. А я готова завизжать от его упертости. Ну вот что он за человек? Сам напридумывал и теперь стоит, набычился и разговаривает сквозь зубы со мной. Бесит. Обхватываю его лицо и поворачиваю голову. Ловлю хмурый взгляд. Оленин, не раздражай меня, а? Ты сильный и смелый, и я это знаю прекрасно. Но рисковать своей головой, когда этого можно избежать, просто глупо. То есть я еще и глупый. Рычу. Да иди ты нафиг, упертый баран. Вырываюсь из рук. Проталкиваюсь сквозь толпу, а у самой от злости внутри все клокочет. Хочется ему навалять. За то, что не слушает и не слышит. Выхожу в прохладный коридор и выдыхаю. Оглядываюсь по сторонам, убеждаюсь, что никого нет. Только возле дамской комнаты, как всегда, стоит группка девчонок и о чем-то шушукаются. Но они меня никак не трогают, поэтому можно постоять тут и остыть немного. А то могу и наговорить Оленину, чего говорить не нужно. Меня дергают за руку, утаскивая в темный угол. От мысли, что это может быть то самый амбал, по спине ползет мороз. Открываю рот, чтобы заорать. Хоть какая-то надежда на то, что меня услышат и спасут, если мне грозит опасность. Но знакомая ладонь запечатывает рот. Меня прижимает к прохладной стенке. Сладкая, ты опять свалила одна. Мало приключений на твою пятую точку. Надо мной нависает Марк. Отдираю руку от лица и пихаю его в плечо. Ты сдурел? Ты меня до смерти напугал? Повышаю голос. Но долго кричать мне никто не дает. Затыкает грубым поцелуем. Мычу в губы Оленину, сгребая в кулак его футболку. Марк обхватывает мои бедра и отрывает от пола. Обхватываю его ногами за талию. Он довольно стонет, углубляя ласку. Ладонь забирается под мою майку, вызывая мурашки по всему телу. Зажмуриваюсь от фейерверка новых ощущений. Его тело так близко, хочется слиться с ним воедино. Марк пробегается губами по шее, довольно урчит, прикусывая мочку. Выгибаясь ему навстречу, хныкаю, потому что мне становится мало его. «Больше не делай так, сладкая». «Как?» Мозг плавится и стекает куда-то на пол. Я не понимаю, где мы и что происходит. Есть только он и я, остальное остается за пределами моего мира. «Не убегай одна. С тобой может что-то случиться. Ты реально слишком привлекательна для парней. Поверь мне на слово, сладкая». Марк тяжело дышит, упирается лбом в стену и пытается отдышаться. Все звуки, наконец, проникают сквозь шум в ушах. Щеки вспыхивают от мысли, что мы только что творили практически на виду у всего караоке. В любой момент тут мог появиться Стас, чтобы найти нас. «Да уж», — усмехается Марк и качает головой. «Видишь, как ты на меня действуешь, как бомбочка медленного действия». «А что сразу я?» — пытаюсь собрать растекшийся мозг воедино. Все конечности от наглых поцелуев Марка превратились в желе, и я молюсь, чтобы Марк не решил прямо сейчас меня отпустить, крепче обвивая руки вокруг его шеи и прижимаясь к нему. «Настеныш, я бы с радостью продолжил, но точно не тут». «Нет, ну нормально. За кого он меня принимает?» Открываю рот, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю, но Оленин меня опережает. «И прежде чем ты сейчас наорешь на меня, я кое-что скажу. Настеныш, ты крышесносная. И все, что между нами происходит, это не мимолетное влечение, понимаешь? Я не считаю тебя легкодоступной или что-то в этом роде. Ты уже явно подумала о чем-то таком». Прикусываю губу, чтобы не показать ему язык. Угадал же. Именно такая мысль ослепила в первую секунду. «Подумала», — кивает Марк. «Так вот, у меня все серьезно. Я не ставлю перед собой цель просто затащить тебя в укромный уголок и сделать что-то плохое. Я хочу навсегда с тобой». Смотрю на него, не моргая. Боюсь расплакаться от волны нежности, которая меня окатила с ног до головы. «Запомни это, сладкое. Только ты». Стучит мне по виску и аккуратно опускает на пол. Придерживает, чтобы я тут же не уехала ему под ноги. «Не уходи, пожалуйста, от меня больше. Я не хочу, чтобы кто-то посмел сделать тебе что-то плохое». Слабо киваю и получаю целомудренный поцелуй в висок. «Блин, так бы и съел тебя».